Глава третья. Когда японцы начали общее наступление на русские позиции, генерал Фок, на обязанности которого было руководить обороной Цзиньчжоу, находился на Тафаншинских высотах. Отсюда, почти в шестиверстной дальности, он наблюдал за ходом боя. Генерал нервничал и чувствовал неприятную истому. Он помнил секретный приказ Стесселя не задерживаться под Цзиньчжоу и отходить прямо в Артур. Надо было его выполнять. Около по-прежнему сидел Надеин и угрюмо шамкал беззубым ртом. «Пора двинуть на помощь Третьякову 13-й и 14-й полки из бригады Ирмана. Иначе будет поздно, и придется отставить позицию». Неподалеку, в ожидании генеральских распоряжений, группы стояли чины штаба и командиры всех полков дивизии. «Третьяков — трус и подлец! Раз он сам не может справиться с японцами, занимая такую позицию, имея около полусотни орудий, из которых больше десятка тяжелых крепостных, — сердито бросил Фок ворчавшему Надеину. — На таких позициях я бы волком ходил и всех японцев передушил, как цыплят. Окопы и батареи разрушены, артиллерия молчит, нет снарядов, полк потерял половину своего штаба, — не унимался старик Надеин. — Дезертиры и бегуны, а не солдаты. Смотрите, сколько их в тылу без винтовок ходит. — Это артиллеристы. У них нет ни винтовок, ни снарядов для стрельбы. Вооружите их винтовками раненых и убитых и послать в окопы. Едва ли это возможно при данных обстоятельствах. В это время к ним подъехал верхом худощавый полковник Ирман, командир 4-й Восточно-Сибирской стрелково-артиллерийской бригады, в сопровождении высокого, юношески стройного, моложавого капитана с лихо закрученными вверх истинно черными усами Алиагаши Хлинского. — Ваше превосходительство! — обратился Ирман к генералу Фоку, прикладывая руку к козырьку. — Японцы почти уже обошли левый фланг позиции. На правом фланге наши части тоже отходят под давлением превосходящих сил противника. Положение 5-го полка очень тяжелое. Разрешите выдвинуть мои батареи на позицию полка и огнем на картечь остановить противника. Это облегчит отход 5-го полка. Категорически запрещаю выдвигать вперед хоть одно орудие, — резко возразил Фок. Наоборот, оттяните сейчас же назад к Нангалину вашу 3-ю батарею, которая слишком у вас выдвинута вперед и легко может попасть в руки японцев. Нашей батарее не угрожает опасность, потому что впереди нее залив Хунуэза, который форсировать японцам не так легко. В случае необходимости батарея свободно может отступить на Талиенвань или Дальний, — вмешался Шихлинский. — Прошу без рассуждений выполнять мое распоряжение, — оборвал офицер Фок. Сдерживая свое возмущение, Ирман и Шихлинский, откозыряв, поспешили отъехать. — Как хотите, Владимир Александрович, — обратился к Ирману Шихлинский, — а я не отведу своей батареи, пока 5-й полк будет нуждаться в нашей поддержке. Даже в случае его отступления я буду стрелять до последнего, не считаясь с указаниями Фока. В случае отхода 5-го полка Фок первым кинется в тыл, забыв о вас и о всех других. Поэтому я не возражаю против ваших намерений и даже больше полностью разделяю ваши планы. «Артиллерия должна до последнего патрона помогать пехоте», — согласился Ирман. На этом офицеры и расстались. «5-й полк бежит», — доложил Фоку начальник его штаба полковник Дмитриевский. «Бежит не полк, а отдельные трусы и шкурники, которых надо сейчас же задержать и половину из них перестрелять на месте», — сердито прикрикнул Фок. Но вскоре Фок уже не спорил и не ругал своих подчиненных. Вскоре и для него стал очевиден отход 5-го полка. Фок растерялся. Взмахом руки он подозвал к себе всех своих офицеров. По-видимому, японцы сосредоточили против нас огромные силы, благодаря чему им удалось занять такую сильную позицию, какой была наша. После разгрома 5-го полка перед ними нет больше препятствий, и они, очевидно, через час, много-полтора, будут уже здесь. Было бы безумием с моей стороны принять бой на неукрепленных позициях против превосходящих сил противника, и нам остается одно. Возможно, скорее отступить к Артуру и укрыться за его укреплениями, — заикаясь от волнения, проговорил Фок. — Я с вами не согласен, — начал был Надеин, но Фок попросту отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Прошу, господ командиров полков, немедленно по тревоге поднять обозы и отправить их прямо в Артур, а через час после них должны двинуться и сами полки, так как 14-й полк расположен ближе всех к позиции, то он и составит арьергард. 13-й и 15-й полки в порядке номеров пойдут к Нангалину, а оттуда через перевал Шинзы по Мандаринке к Артуру. Артиллерия пойдет в промежутке между полками. Прошу немедленно привести в исполнение мои приказания, чтобы через час уже все было в движении. — Прикажете написать диспозицию частям? — спросил начальник штаба полковник Дмитриевский. — Какие там диспозиции? — Лишь бы нам удалось ноги отсюда до ночи унести по-добру, по-здорову. — Не время сейчас писаниной заниматься, — желчно ответил Фок и приказал подать себе лошадь. — Ваше превосходительство! А мне когда отходить? — подбежал к генералу толстый, неуклюжий командир 14-го полка, полковник Савицкий. — В бой не ввязывайтесь. Можете сниматься с позиции около 9-10 часов вечера. Ночевка полка в Нангалине. Туда без малого 20 верст. Дорога скверная, идти надо ночью. Если я снимусь отсюда в 10 часов вечера, то я только к утру буду в Нангалине. Какая же это ночевка? Невелика беда. Если ваши стрелки не поспят одну ночь, важно выйти из-под удара противника, оторваться от него и поскорее прибыть в Артур. — Понимаю, слушаюсь, — торопливо ответил Савицкий. — Пора нам двигаться, — обратился Фок к своему штабу. — Мы должны проскочить в Нангалин и оттуда руководить общим отходом полков дивизии. — Прикажете сообщить в дальний об отступлении? — напомнил Дмитриевский. — Там сосредоточено многомиллионное имущество, которое в короткий срок вывести, конечно, невозможно, и его придется уничтожить, чтобы оно не попало к японцам. Потом, дайте уйти от всей этой сумятицы. И генерал широкой рысью двинулся вперед, за ним затрусил и остальной штаб. Командиры полков карьером поскакали к своим частям, и в полках поднялась суматоха. Командиры батальонов лично обходили свои роты и передавали распоряжение о выступлении, сокращая для верности срок на 1/4 часа. Ротные командиры урезали время еще на 1/4 часа, а фельдфебели просто поднимали солдат по тревоге. В результате не через час, а через 30 минут обозы всех полков сплошной лавиной тянулись по всем дорогам, идущим к Нангалину. Тотчас же за обозами начали выступать и полки. Оставленный в арьергарде 14-й стрелковый полк тоже недолго задержался на месте.